В общем, все понятно. Работа вроде бы для нас несложная, на взгляд Андрея. Но тут есть один нюанс. Андрей в курсе, что в рамках русского проекта мы работаем не сами по себе, а за нами стоят люди. Те самые люди, которые, напомню, подняли почти с нуля бренд русского трибунала. И в свое время неудачно пытались переручить Андрея и его команду. Но, собственно, кухню всех акций проекта Андрей не знает и, очевидно, полагает, что мы вполне владеем технологией доведения клиентов до логического завершения, когда они покаянно колются на камеру, а потом охотно пускают себе пулю в голову. Иначе, думаю, он не стал бы обращаться к нам с такой просьбой. Я очень надеюсь, что приятели Андрея отнюдь не орки и регулярно посещают сеть, что они смотрели все наши ролики и прекрасно знают, кто мы такие, и что нашей харизмы будет достаточно, чтобы они сходу прониклись, и нам не пришлось бы применять упомянутую выше технологию, ибо я никогда не пытал людей и не знаю, сумею ли это сделать сейчас. Нет, я видел, присутствовал, ощущал каждой клеточкой организма, впитывал. Но это так страшно и муторно, что даже смотреть нельзя без содрогания. А уж самому творить такие вещи — увольте. Без 7:30 прибыл первый объект. Высокий худощавый парнишка в длинном черном пальто и дорогой меховой шапке. Вышел из такси. С минуту погулял возле спорттоваров, озирая окрестности, затем решительным шагом направился к сауне. Коротко переговорил по домофону, дверь тотчас же растворилась, и он вошел. «Олег Палашевский», — отрекомендовал Андрей, — «погоняла Палаш, наш главный районный фашист». «Что-то не похож на фашика», — высказался Борман. «Да ясно, что не похож», — согласился Андрей. «Ну какой из него фашист? Личика рассмотрели?» «Ну так, в общих чертах». «Сейчас сделаем». Ленка, снимавшая прохождение объекта, скинула запись на ноутбук, сделала раскадровку и показала нам лицо. «Вот он, красавчик, любуйтесь». Полюбовались, запомнили. «Нормальное такое лицо». Вполне интеллигентные и добрые. И чего, спрашивается, парня в коричневые понесло? Без минуты 12 внезапно появился второй. Выбежал откуда-то из-за угла. Собственно, момент появления мы прозевали, так что и не поняли толком, откуда именно. Плотный низенький крепыш в ярком спортивном костюме резво проскакал мимо спорттоваров, нырнул в переулок и несколько секунд тревожно осматривался, изображая бег на месте. Убедившись, что на его прибытие никто не обратил внимания, объект взбежал на крыльцо сауны, несколько раз нетерпеливо надавил кнопку звонка и юркнул в растворившуюся дверь. Одним словом, просвистел. «А вот это Серега Мухин», — представил Андрей. «Резкий, как три диареи за раз». «Антифа, погоняла муха», — подсказал я. «Не угадал», — усмехнулся Андрей. «Антифа, да, но погоняла Нюрнберг». «Эх ты, как замысловато», — покачал головой Федя. «А соратники выговаривают такое мудреное псевдо». «Насчет этого не знаю», — пожал плечами Андрей. «Я к ним на собрание не хожу, так что не в курсе, кто там чего выговаривает, но звать лучше именно его». «Почему?» «Потому что Олежка, в смысле Палаш, комрад продуманный и осторожный. Вот прикиньте, прибегает пацан и зовет кого-то из них, а у них там типа тайная встреча, то есть это такое отклонение едва ли не на грани провала. Так вот, когда позвонят и позовут, они оба некоторое время будут в шоке. Нежданчик. Но Палаш сразу начнет гонять себе. Что за дела такие? а этот весь из себя реактивный, так что сразу подорвется и выскочит, не думая. А если не выскочит? Ну что ж, тогда придется отвалить, затаиться и ждать, когда сами выйдут. Ну, не будут же они там вечно сидеть. Но вообще должен выйти, я его знаю. Он импульсивный, сначала делает, потом думает. Ладно, будем звать его. Надо будет только потренироваться. Нюрнберг быстро выговаривать. Посмотрели на ноутбуке и это личико. Хотя ребята совсем разные, не перепутаешь. Это на тот случай, если в бане будет кто-то посторонний, чтобы не возникло вопросов по идентификации. Все, можно работать? Уточнил Федя. Ну да, все в сборе, так что можно. Определились, кто будет звать? Рома, решил Федя. Да, это правильный выбор. У Бормана слишком красноречивый взгляд. И все намерения буквально написаны на лице. Если там нормальные камеры, может получиться нехорошо. Рома, конечно, тоже не лицедей, но эмоциями управлять умеет и при необходимости запросто может состроить ангельское личико. «Рома, скажи, Нюрнберга позови 10 раз», — скомандовал Федя. Рома сказал, «Получилось скверно. Если произносить быстро, выходит натуральное заикание». «Говори без «н», — посоветовал Андрей. Так получилось лучше. Добившись внятного звучания и кратко проинструктировав Рому, пошли работать. Нарезать круги вокруг спорттоваров не стали. Сразу разделились по элементам боевого расчета и двинули их к сауне. Федя с Борманом свернули в переулок. Рома, подражая боссу, бодро взбежал на крыльцо, а мы с Ленкой, несколько отстав, прогулочным шагом двинулись к месту событий. Мы не страшные. Как правило, в пиковой ситуации на нас обращает внимание в последнюю очередь. Рома, притопывая на месте от нетерпения, несколько раз нажал кнопку звонка, бесцеремонно и нервно. Ну что ж, неплохо. 12 шагов, и парень в образе подстроился под босса. «У нас закрыто», — с неожиданным акцентом ответила домофонная панель. «Приходи в 3 часа». «Нюрнберга позови», — капризно крикнул Рома, а заодно Ир выкинул. Вольно же немцам этаки замысловато города обзывать. «Бегом давай! У нас никого нет!» «Да хорош гнать!» — возмутился Рома. «Я за ним бежал, чутка не успел, он только что вошел. Давай бегом, у нас проблемы!» «Сейчас подожди!» Дверь приоткрылась. Кто там возник на пороге, я рассмотреть не успел. Рома резко дернул дверную ручку на себя. Свирепо забодал возникшего и, втаптывая его в пол, ворвался в здание. «Можно!» — скомандовала Ленка. Федя с Борманом вывернулись из-за угла и семимильными скачками рванули к крыльцу. Через секунду они тоже были в здании. Ну вот, уже неплохо. Ждать, когда выйдут сами, теперь не надо. «А надо было сказать, чтобы поберегли клиентов». Запоздало спохватился я, нам с ними еще беседовать. «Раньше надо было думать», — буркнула Ленка. «Пошли». Заходя в здание, я осмотрелся. Похоже, на наши экзерциции никто не обратил внимания. Фольксваген с хитрыми стеклами мирно дремал. Значит, все нормально. При наличии каких-то отклонений Андрей наверняка дал бы знать. Ленка включила камеру и пошла на экскурсию. Я запер дверь на засов и последовал за ней.